Часть вторая. Расклады. Как работать с раскладами? Вам понадобится ровная поверхность. Желательно, чтобы это был стол, на котором нет никаких предметов. Есть только несколько исключений. Вы можете поставить подсвечник с зажженной свечой и разместить на столе вещи, которые считаете своими талисманами. Например, кристаллы и камни, цветы и травы, фигурки, статуэтки и другие предметы, являющиеся для вас священными. Но это нужно только в том случае, если вы чувствуете связь с этими предметами, и они вам действительно помогают настроиться на нужный лад. На стол желательно постелить новую скатерть или салфетку, которая будет использоваться исключительно для работы с картами Таро Крайона или традиционными колодами. К раскладам имеет смысл прибегать тогда, когда ситуация на самом деле серьезная и сложная, и вам нужны как можно более подробные советы и рекомендации. Прежде чем приступать к раскладу, обдумайте хорошенько все вопросы в связи с этой ситуацией, на которые вам хотелось бы получить ответы. В процессе подготовки сосредоточьтесь только на своих вопросах, отгоните все посторонние мысли, постарайтесь ни на что не отвлекаться. Перед тем, как разложить карты, нужно их хорошенько перетасовать. В это время можете мысленно обращаться к духу с просьбой помочь вам во всем разобраться и подсказать наилучшие решения. Если трудно сформулировать просьбу, просто повторяйте вслух или про себя. «Дорогой дух, помоги мне узнать все, что мне нужно узнать в связи с этой ситуацией». Перетасовав колоду, вытащите наугад одну за другой столько карт, сколько предполагает расклад, и разложите их лицевой стороной вниз, не глядя, в том порядке, который предусмотрен для данного расклада. Если карты легли как-то не слишком ровно, не страшно. Оставьте как есть, передвигать нельзя. Начиная с первой, переверните все карты лицевой стороной вверх. И только после этого начинайте толкование. Если вы хорошо проработали часть первую этой аудиокниги, то у вас уже есть представление о каждой карте. Важно не только запомнить информацию, но и чувствовать энергию, которую несет карта. Тогда у вас не будет сложностей с толкованием. Но вы, конечно же, понимаете, что карты, за редким исключением, не дадут вам точных, конкретных и однозначных ответов. Карты говорят на языке символов, а потому их послание требует расшифровки. Будьте готовы разбираться в иносказаниях, намеках, читать образный ряд. Не забывайте, что для всего нужна практика. Возможно, поначалу вам трудно будет понять, о чем говорят карты, а также уловить взаимосвязи между картами расклада. Вам понадобится интуиция, воображение, образное мышление, внимание к собственным ощущениям. Не спешите с истолкованиями. Поразмышляйте, подумайте о том, какие ассоциации вызывает у вас каждая карта расклада. Если испытываете сложности, не бойтесь задавать вопросы духу, просить помощи в понимании языка карт. Со временем вы начнете все лучше и лучше понимать, что означают те или иные карты и их комбинации в раскладе. Наступит момент, когда вы будете знать все ответы, только взглянув на карты. Но, конечно, при условии постоянной практики и активного накопления опыта. Но что же делать новичку, если расклад кажется совершенно непонятным? Запишите или зарисуйте порядок расположения карт и на этом закончите работу с ними. Переключитесь на что-то другое. Возможно, какие-то интуитивные прозрения возникнут у вас, когда не ждете. В любом случае, через некоторое время вы сможете вернуться к раскладу и заново осмыслить его. Рано или поздно ответ придет. А что делать, если расклад кажется неблагоприятным? Не нужно расстраиваться и впадать в уныние. По большому счету, неблагоприятных карт нет, а потому мы будем называть их таковыми только условно. Для духа нет плохого и хорошего, черного и белого. Есть только энергия, которую мы можем изменить по своей воле. А потому прогнозы, кажущиеся неблагоприятными, это на самом деле просто задачи, которые нужно решить, для чего у вас есть все необходимые силы и ресурсы. Помните, что вы можете изменить энергетику любого еще не наступившего события. Для этого, сделав и истолковав расклад, обратитесь снова к части первой и выполните упражнение визуализации, связанное с картами расклада, а также воспользуйтесь данными там советами. Теперь пора познакомиться с раскладами. Есть две их разновидности. Первое. Универсальные расклады, рассчитанные на получение советов в ситуации любого рода. Второе. Расклады, связанные с конкретной жизненной сферой, взаимоотношения, работа и предназначение, здоровье, самопознание. Выбирайте ту сферу, к которой относится интересующая вас ситуация, или воспользуйтесь универсальным раскладом. Постарайтесь не делать больше одного расклада в день. В конце работы обязательно обратитесь к духу с благодарностью за помощь. Универсальные расклады. Крест. Это универсальный расклад, который используется главным образом в тех случаях, когда вы столкнулись с какой-то непредвиденной сложной ситуацией и не представляете, что делать, как себя вести, чего ждать. Карты дадут вероятный прогноз развития событий и помогут разобраться в том, что происходит. Представьте, что перед вами на столе нарисован крест. Одну за другой вытащите из перетасованной колоды 4 карты и разложите по 4 сторонам этого креста. Первую с левой от вас стороны, вторую напротив нее, то есть с правой от вас стороны, третью наверху креста, четвертую внизу. Пятую карту положите по центру, там, где пересекаются линии, образующие крест. Переверните карты одну за другой, начиная с первой лицевой стороной вверх. Первая карта означает ресурсы, которые помогут вам в этой ситуации. Даже если эта карта по первому впечатлению покажется вам не слишком благоприятной, прослушайте еще раз комментарии Крайона к ней, и вы обязательно найдете то, на что вам можно опереться, и то, в чем вы найдете силы. Вторая карта означает силы, столкновение с которыми породило непростую ситуацию. Если эта карта благоприятна, возможно, энергия борьбы и сопротивления исходит от вас, и вы можете все исправить, просто изменив отношение и к самой проблеме, и к тому, что вы считаете трудностями, и к тем людям, которые представляются вам противоборствующей силой. Третья карта. Вероятное развитие ситуации в ближайшее время. Не забывайте, прогноз осуществится только в том случае, если вы не станете ничего менять. Четвертая карта. Вероятный итог. И снова все зависит от вас. Карта говорит о том, к какому результату вы движетесь прямо сейчас. Но уже в следующий момент может быть все изменено. Пятая карта содержит советы о том, что вам делать для наилучшего выхода из ситуации. Карты в ряд. Этот универсальный расклад поможет вам понять, из чего выросла ваша проблема, на что вам нужно в первую очередь обратить внимание для благоприятного исхода, а также проявит вероятные пути развития ситуации. Из хорошо перетасованной колоды вытяните наугад одну за другой 7 карт и разложите их в одну линию слева направо. Начиная с первой, переверните карты лицевой стороной вверх. Первая карта говорит о том прошлом, которое привело к возникновению нынешней ситуации. Если карта благоприятна, значит перед вами сейчас не проблема, а задача, которая вытекает из божественного плана вашей жизни. Она нужна для вашего же блага. Вы справитесь с ней и в итоге получите вознаграждение. Если карта указывает на не самую благоприятную для вас сейчас ситуацию, значит нужно переосмыслить прошлое поведение, освободиться от негативных эмоций, которые вы несете с собой из прошлого, и сделать новые позитивные выводы. Вторая карта говорит о том, что происходит с вами в настоящем. Третья карта – это характеристика ближайшего будущего, которое вы можете изменить. Четвертая карта – то важное, на что надо обратить внимание прямо сейчас. Пятая карта – это скрытые возможности или проблемы, которые вы пока не замечаете. Все это может дать о себе знать в ближайшее время. Шестая карта – то, что способно вам помочь, если карта благоприятна, или повредить, если карта неблагоприятна. Седьмая карта – смысл происходящего и совет относительно того, что вам делать дальше. Пирамида. Этот универсальный расклад поможет разобраться в непонятной, сложной, запутанной ситуации со множеством неизвестных. Обратитесь к нему в том случае, если проблемы пришли неведомо откуда, без видимых причин, и вы даже не знаете, как подступиться к решению. Карты дадут ответы или хотя бы намекнут на то, что сейчас остается скрытым для вас, благодаря чему вся ситуация прояснится, и вы увидите пути выхода. Перетасуйте колоду, вытяните одну карту наугад, положите ее лицевой стороной вниз на стол. Это вершина пирамиды. Следующие 3 карты разместите под ней, в один ряд слева направо. Под ними положите еще 5 карт. Также слева направо – это основание пирамиды. Переверните поочередно все карты, затем приступайте к истолкованию. Верхняя, первая карта говорит о том, для чего вам дана эта проблема, в чем ее высший смысл. Какие уроки и возможности в ней заложены. Средний ряд карт, вторая, третья и четвертая, дает характеристику энергий, которые сейчас особенно сильно влияют на вас и вашу жизнь. Собственно, они и породили интересующую вас ситуацию и продолжают ее подпитывать. Причем центральная карта этого ряда характеризует основной вектор энергии. Карта справа от вас говорит в основном о потенциале, слабо проявленных энергиях, которые могут реализоваться, а могут и нет. Карта слева от вас говорит об энергиях, которые в данный момент идут на убыль, и их влияние ослабевает. Нижний ряд карт с 5 по 9, основание пирамиды, говорит о причинах возникновения проблемы, в том числе и тайных, скрытых. Первая слева карта, пятая в раскладе, причины, которые породили вы сами. Первая справа карта, девятая в раскладе, причины, связанные с другими людьми. Центральная карта этого ряда, седьмая в раскладе, это основная энергия, создавшая ситуацию, но она же содержит в себе и возможность выхода из нее. Две карты по бокам от центральной, шестая и восьмая в раскладе, говорят о том, что и как вы можете изменить, чтобы прийти к благополучному исходу. Следуя подсказкам этих карт, вы измените энергии, породившие саму причину ситуации. Как следствие, проблема разрешится естественным и самым благоприятным путем. Расклады на взаимоотношения. Конверт. Этот расклад поможет прояснить характер взаимоотношений двух людей, не только влюбленных или супругов, но, например, друзей, родственников, коллег. Вы можете узнать, как к вам относится другой человек, выяснить, каковы его скрытые мотивы и истинные чувства. Перетасовав колоду, положите по центру стола одну карту лицевой стороной вниз, под ней вторую. Третью, четвертую и пятую карты нужно разместить справа от них вертикально сверху вниз. Шестую, седьмую и восьмую карты разместите слева от центральных двух, также вертикально, но снизу вверх. Первая карта говорит о том общем, что связывает вас. Это фундамент, на котором строятся ваши отношения. Вы можете его укрепить и таким образом упрочить вашу связь, сделать ее более конструктивной. Вторая карта говорит о том, что может стать причиной раздора между вами. Она намекает на ваше отличие от другого. Вы можете сгладить эти различия, если научитесь принимать и себя, и другого такими, как есть, и дадите себе и другому право быть разными. Вертикальный ряд карт справа, третья, четвертая и пятая карты, характеризуют ваше истинное отношение к другому. Здесь может проявиться то, о чем вы даже не догадываетесь. Третья карта – ваше представление об этом человеке. Четвертая карта – ваши чувства к нему. Пятая карта – скрытые подсознательные причины, притянувшие этого человека в вашу жизнь. Вертикальный ряд карт слева, шестая, седьмая и восьмая, говорит о том, как на самом деле к вам относится этот человек. Шестая карта – подсознательные причины, притянувшие его к вам. Седьмая карта – его чувства к вам. Восьмая карта – его представление о вас. Цветок. Этот расклад поможет прояснить перспективы отношений в любовной или супружеской паре. Рекомендуется использовать его в случае разлада, недопонимания, сомнений в партнере. По центру стола положите одну карту, под ней вторую. Третью разместите слева от первой, четвертую над ней, пятую над первой. Шестую рядом с ней справа, седьмую под шестой. Раскройте поочередно все карты, затем приступайте к толкованию. Первая карта говорит о тех энергиях, которые движут ситуацией в настоящий момент. Вторая карта – камень преткновения. То, в чем вы не сходитесь, проблемы, которые нужно решить. Третья и седьмая карты – то, что может связать вас и укрепить ваш союз. Это могут быть какие-то общие цели, интересы, или хорошие воспоминания, о которых вы забыли. Четвертая и шестая карты – то, что вам нужно сказать друг другу, о чем нельзя молчать. Это поможет вам найти взаимопонимание и устранить разного рода недоразумения. Пятая карта – перспективы ваших отношений, которые вы при необходимости можете изменить к лучшему, если последуете советам карт. Расклады на работу, предназначение. Стрела. Этот расклад поможет понять, в чем состоит ваше предназначение, поможет раскрыть таланты и способности, а также понять, на верном ли вы пути находитесь, и если нет, как это можно исправить. Перетасуйте колоду, положите три карты по центру стола вертикально, одна под другой, сверху вниз. Слева от третьей карты разместите четвертую, справа пятую. Под четвертой положите шестую карту, под пятой седьмую. Переверните последовательно все карты лицевой стороной вверх и приступайте к толкованию. Первая верхняя карта – это основная характеристика вашего предназначения. Скорее всего, она не скажет вам прямо о том, к какому занятию вы призваны. Внимательно почитайте комментарии к карте. Возможно, вы найдете там намеки на то дело, которым вам надо заниматься, или на те пути, которыми вы можете прийти к предназначению. Вторая карта характеризует настоящий момент вашей жизни, насколько вы следуете своему предназначению, на верном ли пути находитесь, или надо что-то исправить. Третья карта говорит о тех качествах, которые вам нужно развивать, или о тех задачах, которые нужно решить, чтобы приблизиться к заветной цели, раскрыть свои таланты и осуществить предназначение. Четвертая и пятая карты дают подсказки о том, что нужно изменить в жизни, чтобы вы смогли реализовать себя в любимом деле. Шестая и седьмая карты несут в себе информацию о ваших ресурсах, способностях и возможностях, на базе которых вы можете построить свой успех. Баланс. Этот расклад позволяет понять, насколько устойчиво ваше положение на работе, есть ли перспективы профессионального и карьерного роста, можно ли рассчитывать на финансовую стабильность. В итоге вы сможете сделать вывод, оставить ли все как есть или что-то поменять в своей профессиональной жизни. Выложите в ряд 5 карт одну за другой слева направо. Над второй картой положите 6-ю карту, над 4-й – 7-ю. Внизу под 3-й картой разместите 8-ю карту. Переверните все карты поочередно и приступайте к толкованию. Начинаем на сей раз с последней 8-й карты. В ней зашифрованы ваши перспективы в плане работы, то будущее, которое может реализоваться, если вы ничего не станете менять. Затем смотрим на 3-ю карту. Она означает то главное, на чем вы сейчас должны сосредоточить внимание, если хотите, чтобы благоприятные перспективы реализовались, а неблагоприятные были отменены. Остальные карты помогут понять, насколько сбалансирована ваша профессиональная ситуация в данный момент и каким образом можно ее улучшить. Первая и вторая карты несут информацию о ваших сильных сторонах, преимуществах и обо всем том, на что следует сделать ставку. Карты 4 и 5 говорят о том, что нужно изменить, как исправить недостатки, обойти трудности и препятствия, найти новые возможности. Шестая карта характеризует вашу профессиональную ситуацию в данный момент. Седьмая карта поможет узнать, ждать ли перемен в ближайшее время, и если да, то каких. Обратите внимание на то, насколько уравновешивают друг друга карты, расположенные справа и слева от центра. Если баланс соблюден и нет перекоса в неблагоприятную сторону, значит, с вашей работой все благополучно, и нужно просто продолжать в том же духе. Если же есть какой-то явный перекос, карты негармонично сочетаются между собой, воспользуйтесь советами карт и приступайте к исправлению ситуации. Расклады на здоровье. Вы, конечно же, понимаете, что карты – это не метод диагностики и не способ лечения. Самое правильное, что вы можете предпринять в случае плохого самочувствия – обратиться к врачу и следовать всем его рекомендациям. Все, что могут сделать карты – это помочь вам разобраться в причинах болезни и дать вероятностный прогноз развития ситуации. Предупреждение. Какую бы информацию вы ни получили от карт, она ни в коем случае не отменяет назначений, сделанных вашим лечащим врачом. Второе предупреждение. Профилактические осмотры и периодические прохождения диспансеризации необходимы независимо от того, что вам говорят карты. Звезда. Этот расклад поможет вам оценить ваше состояние здоровья. В случае ухудшения самочувствия вы сможете понять, носит ли оно субъективный или объективный характер, а также связано ли оно с легким функциональным расстройством или есть более серьезные причины. Также вы узнаете, где искать корни болезни в прошлой карме, энергетическом дисбалансе, стрессах и негативных эмоциях, или она вызвана нездоровым образом жизни. Подскажут карты и ответ на вопрос о том, помогут ли вам природные, немедикаментозные средства. Перетасуйте колоду, вытяните наугад первую карту, положите лицевой стороной вниз. Затем рядом с ней на некотором расстоянии вторую. Под этими двумя картами разместите третью, четвертую и пятую в шахматном порядке по отношению к первым. То есть, чтобы четвертая карта оказалась под промежутком между первой и второй. В нижний ряд положите шестую и седьмую карты также в шахматном порядке. То есть, чтобы они оказались прямо под промежутками карт предыдущего ряда. Переверните все карты, приступайте к толкованию. Первые две карты говорят о том, есть ли у вас болезни, которые требуют внимания, или временное ухудшение самочувствия носит субъективный характер и, возможно, вам просто требуется отдых. Если первая карта неблагоприятна, это значит, болезнь есть и требует вашего внимания. Если вторая карта неблагоприятна при благоприятной первой, болезнь возможна, но на данном этапе ее можно предупредить с помощью мер профилактики. Если обе карты неблагоприятны, ваше самочувствие требует внимания. Не откладывайте посещение врача и задумайтесь об изменении образа жизни. Третья, четвертая и пятая карты говорят о возможных причинах болезней, не только той, которая беспокоит вас сейчас, но и прошлых, настоящих и будущих. Если неблагоприятна третья карта, возможны кармические причины болезней. Они могут быть унаследованы от прошлого, в том числе из прошлых воплощений. Но вам не обязательно знать, что конкретно там произошло. Просто последите за тем, какие неблагоприятные ситуации чаще всего повторяются в вашей жизни и какие эмоции вы при этом проявляете. Начните воспринимать это как урок, как жизненную задачу, которую надо решить. Замените негативные эмоции на любовь и благодарность. Так вы постепенно нейтрализуете карму. Если неблагоприятна четвертая карта, возможен энергетический дисбаланс из-за нарушения защитных свойств вашей энергетической оболочки. Проследите, где вы допускаете негативные влияния на себя, на что реагируете диссонансными эмоциями, вроде обиды и раздражения. Начните работать с этим, и вы укрепите свою защиту. Если неблагоприятна пятая карта, то причины болезни чисто физические. Вам нужно изменить образ жизни, питаться здоровой пищей, пить чистую воду, больше двигаться и дышать свежим воздухом и, конечно, избавиться от вредных привычек. Если благоприятны все три карты, значит, причины болезни еще не проявились, или вы уже очень хорошо отрабатываете их, а, следовательно, ваше самочувствие начнет улучшаться. Шестая и седьмая карты говорят о возможных способах исцеления. Если они обе благоприятны, значит, у вас есть целительские способности, и вам надо сочетать традиционное медикаментозное лечение с природными, нетрадиционными энергетическими методами. Если неблагоприятна первая карта, возможно, вы слишком увлекаетесь самолечением, назначаете себе препараты без ведома врача, принимаете лекарства, которые не только не нужны вам, но могут навредить. Если неблагоприятна вторая карта, значит, природных методов на данном этапе недостаточно, и вам нужна помощь официальной медицины. Если неблагоприятны обе карты, срочно обращайтесь к врачу за точной постановкой диагноза. В любом случае, независимо от того, что показал расклад, вы можете прорабатывать ситуацию и улучшать ее, следуя подсказкам и советам карт, но делайте это параллельно с лечением, назначенным врачом, и ни в коем случае не вместо него. Ступени. Этот расклад показывает, каковы перспективы выздоровления в случае, если вы больны, а также как пойдет выздоровление и каким будет итог. Перетасуйте колоду, вытащите наугад, положите первую, вторую и третью карты в вертикальный ряд, одну под другой, начиная сверху. Четвертую карту положите слева от второй, пятую карту положите слева от третьей, шестую карту положите слева от пятой. Переверните все карты поочередно лицевой стороной вверх и приступайте к толкованию. Первая карта говорит о конечном итоге. Она может давать подсказки, как прийти к благоприятному исходу и избежать неблагоприятного. Вторая карта говорит о том, как улучшить физическое состояние, что этому мешает и что может помочь. Третья карта говорит о связи физического состояния с духовным настроем и подсказывает, как укрепить свой дух для исцеления тела. Четвертая карта говорит о том, достаточно ли у вас ресурсов для исцеления в данный момент. Она может дать подсказки, как настроить свое сознание на преодоление болезни и обретение здоровья. Пятая карта говорит о том, насколько благоприятным будет процесс выздоровления и что сделать, чтобы оно проходило быстрее и легче. Шестая карта говорит о том, что вам надо предпринять прямо сейчас для скорейшего выздоровления. Расклады для самопознания. Кольцо. Этот расклад поможет вам лучше разобраться в себе, узнать свои сильные и слабые стороны, выяснить, в чем вы можете найти поддержку и в каком направлении вам развиваться дальше. Перетасуйте колоду, вытащите наугад 8 карт одну за другой и выложите по кругу лицевой стороной вниз, начиная сверху и по часовой стрелке. 2 карты сверху, две справа, две снизу, две слева. Девятую карту положите по центру. Последовательно откройте все карты, приступайте к толкованию. Первая карта говорит о вашем отношении к себе, характеризует ваш уровень самоуважения и чувство собственного достоинства. Если с этим не все благополучно, карта дает подсказки, что нужно делать для изменений к лучшему. Вторая карта говорит о ваших отношениях с окружающими. Третья карта – ваша способность быть творцом и хозяином своей жизни, менять реальность силой своей мысли и намерения. Четвертая карта – ваша способность к самопознанию и познанию мира, открытость новым знаниям, связь с внутренней мудростью. Пятая карта показывает ваши эмоции, внутренний баланс или дисбаланс и что нужно делать для восстановления душевного равновесия. Шестая карта – это то, насколько позитивно вы настроены к миру, достаточно ли любви и благодарности несете себе и что нужно делать, чтобы изменить свой настрой к лучшему. Седьмая карта – ваши сильные стороны, на которые нужно опираться, и что делать для их развития и укрепления. Восьмая карта – что нужно делать, чтобы преодолеть свои слабые стороны, перестать скрывать от себя правду о себе, а значит стать сильнее. Девятая карта расскажет о том, как прийти к желанной гармонии, радости жизни и счастливому ощущению единства с миром. Бабочка. Этот расклад поможет определиться с вашими жизненными целями и задачами на данный момент. Он подскажет, как укрепить связь с духом и выйти на путь осуществления божественного плана и реализации высшего смысла вашей жизни. Перетасуйте колоду, вытяните наугад одну за другой две карты и положите их, как обычно, лицевой стороной вниз, одну над другой. Третью карту положите выше первой, слева от нее. Четвертую карту расположите справа от первой, также выше нее. Пятую карту положите ниже второй справа, шестую карту слева от второй, также ниже нее. Поочередно переверните все карты и приступайте к толкованию. Первая карта говорит о вашей главной жизненной цели в настоящий момент. Вторая карта говорит о том, каким образом вы решаете ваши жизненные задачи и что нужно, чтобы решать их лучше. Третья карта несет информацию о том, как укрепить связь с духом. Четвертая карта – о том, как проявить и реализовать возможности духа в материальном мире. Пятая карта – то, к чему вы придете, если ничего не будете менять. Шестая карта содержит зашифрованную информацию о высшем смысле вашей жизни и дает советы, каким образом его реализовать. Помните, что карты дают прогнозы, основанные на характере настоящего момента и тех энергий, которые преобладают в жизни сейчас. Вы можете это изменить, и тогда неблагоприятные прогнозы потеряют свою силу. Предопределенности не существует. Все в ваших руках.